Посеребрённой звёздами ночи дремала степь вся в лагерных кострах, чьи языки в стада, вселяя страх, лизали мрак, остры и горячи. На юге, там, где степь во всю длину ныряла вниз, темнел зигзаг стены, как будто некий змей из глубины там камень превратился в старину. Куда попал я и каким путем метался я, судьбу свою кляня? Вдруг чья-то тень, поднявшись над костром, по имени окликнула меня. Приблизившись, я встретил мертвый взгляд. Зачем я пил надежд напрасных яд?